Глава 21. Роуэн. Перед мысленным взором быстро пронеслись образы пуританских тюрем, сырых, кишащих крысами и вшами, являющимися рассадниками дизентерии. С другой стороны, из их древних ружей ни за что не попасть в цель, хоть какое-то утешение. Вероятно, жители деревни привлек серебристый свет умирающего бога или его нетерпеливые понукания Ориона. Теперь, когда Таммуз ушел, нам лучше всего было скрыться в тенях. «Орион», — шепотом позвала я, — «нужно выбираться отсюда». Судя по всему, он не намеревался спасаться бегством. Казалось, даже ждал прибытия этих людей. «Орион! От отчаяния у меня внутри все сжалось!» «Убегай», — чуть слышно велел он. «У меня есть планы на этих охотников на демонов, и я с нетерпением жду их прибытия». Похоже, сюда явились те самые люди, которые много веков назад пришли за его семьей. «Бежать нужно нам обоим!» Я схватила его за руку, но с тем же успехом могла бы попытаться сдвинуть с места огромный валун. «Тебе даже убить их не удастся, поскольку они уже мертвы. Они просто вернутся обратно. А как насчет меня? Я не хочу умирать!» «Мы рискуем навсегда застрять в этой дерьмовой дыре!» Орион раздраженно приподнял бровь. «Тебе никто никогда не говорил, что ты зануда. Только и можешь что настроение портить. Убийство пуритан для меня лучшая забава, поэтому не мешай мне хорошо проводить время. Да, я в курсе, что они вернутся. Зато я могу заставить их почувствовать ужас и неописуемую боль. Поэтому хватит ныть и указывать на очевидные факты». Он вздохнул. «Ну же, улепетывай. К тебе это не имеет никакого отношения, и помощь твоя мне не требуется. Здесь каждый сам по себе, милая. Пошевеливайся!» Мне хотелось орать в голос, но вместо этого я пробормотала «идиот» и скрылась в темноте. Если Орион одержим местью людям, умершим много веков назад, так тому и быть, но я здесь не для того, чтобы меня застрелили или повесили. Я подозревала, что он напрочь забыл, каково это — сражаться, как простой смертный, без богоподобной силы, которой обладал в мире живых. Я запахнула коут на груди и пустилась бежать по мерзлой земле, то и дело наступая на сучья, похрустывающие под ногами. Зимний воздух щипал кожу, и я не имела ни малейшего представления, куда податься в кромешной тьме. Следовало ли вернуться в поселение, если сумею его найти? Острое раскаяние пронзало грудь. Из головы не шел Орион. Вдруг он не сумеет драться в одиночку? Не бросила ли я опять кого-то на верную смерть? Эта мысль пронзила меня, как стрела. И тут раздался леденящий кровь вопль. Мужской, исполненный агонии. У меня перехватило дыхание. Хоть бы это был не Орион! Я оглянулась, и сердце ёкнуло при виде охваченного пламенем тела в отдалении. Трудно сказать, на кого я больше разозлилась. На Ориона за отказ бежать или на саму себя за то, что оставила его одного. Чувствую, как грудь сжимает костлявая рука страха, я повернула назад. Душу терзало ужасное предчувствие, что найду Ориона полуживого и объятого огнем. Я уже улавливала характерный запах горящей плоти и видела разлетающиеся по ветру хлопья пепла. «Пожалуйста, только не Орион!» Невзирая на наши непростые отношения и все, что он мне наговорил, этот болван был мне все же не безразличен. Пламя пожирало распростёртое на лесной подстилке тело. Подойдя ближе, я увидела в отблесках небольшую группу людей и вздохнула с облегчением. Орион находился среди них. Он стоял с поднятыми руками, лицом ко мне, и по его лбу текла кровь. Пытаясь оценить обстановку, я не спешила выходить из тени. Один охотник на демонов прижимал к голове Ориона кремниевое ружье, второй связывал ему веревкой руки, а третий стоял ко мне спиной. «Нечестивый, блудливый дьявол! Чернокнижник!» — выкрикивал он. «Разденем его по пояс, усадим на задок телеги, да и будем возить по улицам города, угощая плетью». «Не надо угрожать мне весельем», — отозвался Орион. Похоже, он воспользовался факелом, чтобы поджечь одного из противников, но те превзошли его числом. Я поняла, что действовать нужно немедленно, пока Ориону не успели связать руки за спиной. На мгновение он перехватил мой взгляд и незаметно поднял бровь. «Мы выбьем из тебя признание», — подхватил второй мужчина, тот, который возился с веревкой. Решив, что сначала нужно вывести из строя стрелка, я подняла с земли большой камень, зазубренный и неприятно холодящий пальцы. И с этим грубым оружием наперевес выскочила из темноты и обрушила его стрелку на затылок. Он зашатался, однако успел обернуться и ударить меня в висок кремниевым замком. Боль пронзила череп, но я не выпустила из рук камня. Охваченная паникой, я стукнула его еще раз, посильнее. Затрещали кости, и он пошатнулся, ошеломленный и истекающий кровью. Мое сердце пропустило удар, когда я заметила у него на груди серебряную булавку в виде молотка, такой же знак носили и корвины. Молот демонов. Малиус Демониорум. Мужчина рухнул на скованную льдом землю, заливая все вокруг кровью из раны на голове, а я попятилась, не сводя с него глаз. Когда я снова подняла голову, Орион уже освободился от пут и, схватив второго противника за горло, принялся со остервенением колотить головой о ствол дерева, пока не раздробил череп. Я кинула взглядом ужасную картину. Один охотник на демонов корчится в муках, сгорая заживо. Второй, тот, которого Орион забил до смерти, дергается у моих ног. Третий пытается поднять оброненное ружье. Орион крутнулся и со звериной свирепостью двинул ему по черепу, а потом продолжил наносить удары. Лишенный магической силы, он не мог убивать чисто и аккуратно. Этой страшной бойни и вовсе бы не случилось, если бы Орион бежал со мной, но он задался целью ее развязать, жаждал кровопролития. Я попятилась в оцепенении, чувствуя, как к горлу подступает желчь. Подспудно задавалась вопросом, не вернется ли сейчас умирающий бог, чтобы разорвать принесенную Орионом клятву. Тогда мы могли бы уйти отсюда и никогда не возвращаться. Осмотрев себя, я обнаружила запекшуюся кровь на участках кожи, обнажившихся во время битвы. Опять этот предательский коут распахнулся, но понятия не имела, моя она или убитого мной человека. С тех пор, как попала в мир демонов, я начала осознавать, что в некоторых ситуациях есть только два варианта развития событий — либо убить самой, либо умереть. Памятуя об этом, я повернулась к валяющимся на лесной подстилке мужчинам и ощупала их в поисках какого-нибудь оружия. Кремниевое ружье, ввиду его габаритов и громоздкости, пришлось оставить. Человек, которого я стукнула камнем, все еще ползал по льду, хотя и был на последнем издыхании. У него на поясе обнаружился нож, который я вытащила из чехла. Чувствовала я себя при этом так, будто моя душа обледенела. Матушка Патнем говорила правду. Этот лес и правда превращает людей в диких зверей, голых, вымазанных в крови, забирающих оружие у трупов или, схватив за горло, по капле выжимающих из противника жизнь, как Орион. Я сунула нож в рюкзак и зашагала прочь, не желая больше видеть следы насилия. Мгновение спустя услышала шаги за спиной и, обернувшись, увидела нагоняющего меня Ориона. Его глаза ярко светились в темноте. «Зачем ты вернулась за мной?» Голова у меня пульсировала, и я больше не ощущала холода. Не хотела бросать еще кого-то в беде, пояснила, натужно сглотнув. «Подожди, Роуэн! Да подожди же!» Обогнав, Орион встал прямо передо мной. Глядя на меня сверху вниз, коснулся моего виска и нахмурился. «Ты ранена». «Это ты еще моего обидчика не видел?» Голова раскалывалась. Сдерживать рвотные позывы становилось все труднее. Он ударил меня кремниевым замком. «Да, хорошего мало. С тобой и прежде это было невесело, а теперь и подавно». Он убрал руку. В подземном мире я не могу тебя исцелить. Неужели ты позабыл об отсутствии магических способностей, когда решил помериться силами с группой вооруженных пуритан? Он снова погладил мой висок, чуть ниже того места, куда меня ударили. Хоть кончики пальцев Ориона и были лишены магии, но прикосновения успокаивали. На самом деле в моем безумном поступке имелась определенная логика. Если бы те молодчики сообщили в поселении и созвали больше народу, чтобы выследить нас, живыми мы бы не выбрались. Нас повесили бы на городской площади, прежде чем мы успели вернуться к чистоколу между мирами. Поэтому их следовало прикончить. Возможно. Задержавшись на мне взглядом еще на мгновение, Орион глубоко вздохнул. «Нужно отвести тебя в тепло, а то у тебя взгляд отсутствующий. Поиски умирающего бога возобновим завтра». Он взял мои ладони и нежно погладил. «Боюсь, как бы ни случилось обморожение», — добавил он, покосившись на кончики пальцев. «Мои мысли притупились, будто накрытые темным пуховым одеялом, и я пошатнулась». Орион подхватил меня на руки и понес. Я обняла его за шею, прижалась ближе, чтобы согреться. Положив голову на крепкую грудь, я слушала, как бьется его сердце. «Почему стужа тебе нипочём?» — пробормотала я. «В подземной темнице всегда было холодно», — шепотом признался Орион, ускоряя шаг. Я задалась вопросом, как он объяснит наше нынешнее положение, но окутанное теплом его тело задремало. Слушая стук сердца своего врага, я, как ни странно, чувствовала себя в безопасности.